Цыган сказал про себя так, как учил его Жомов. Из острога их в колодках погнали за город, на реку Упу, где по берегу стояли низкие кирпичные постройки, обнесенные тыном, и в отведенной из реки канаве скрипели колеса водяных мельниц. Было студено, с севера волоклись тучи, у глинистого берега толпа острожников выгружала со стругов дрова, чугун и руду, кругом пни да оголенные кусты, омертвевшие поля, осенний ветер. Тоской горел единый глаз у цыгана, когда подходили к окованным воротам, где стояли сторожа с бердышами. Мало того, что и били, и гоняли, как дикого зверя по земле, душу вытряхивали. Мало им этого. Работай на них! Работай! Сдохнуть не дают. Ввели ворота на черный, заваленный железом двор. Грохот, визг пилы, стукотня молотков. Сквозь закопченные двери, видно, летят искры из горна. Там люди, голые по пояс, размахиваясь кругом, куют полосу. Там многопудовый молот от мельничного колеса падает на болванку и брызжет нагар в кожаные фартуки. Там у верстаков слесаря. Из ворот по доскам на крышу приземистой печи тянутся тачки с углем. Огонь и черный дым выбрасываются из домны. Жомов толкал локтем цыгана. Узнают они Кузьму Жомова. В стороне от кузнец в опрятном кирпичном домике в окно глядело розовое, как после бани, бритое лицо в колпаке. Это был управляющий заводом немец Клейст. Он постучал о стекло табачной трубкой. Сторож торопливо подвел Жомова и цыгана, объяснил, кто они и откуда. Клейст поднял нижнюю часть окошечка, высунулся, поджав губы. Колпачная кисточка качалась впереди полного лица. Цыган с враждой, со страхом глядел на кисточку. «Ох, душегуб!» — подумал. Позади Клейста на чистом столе стояла жареная говядина, румяные хлебцы и золоченая чашка с кофеем. Приятный дымок от трубки полз в окно. Глаза его, бездушные как лед, проникали в самое нутро русское. Достаточно оглядев обоих колодников, проговорил медленно. «Кто обманывает, тому плехо. Присылают негодных мужиков, свинячьих детей. Ничего не умеют. О, сволочь! Ты добрый кузнец, хорошо, но если обманываешь, я могу повесить». Постучал трубкой о подоконник. «Да, повесить я тоже могу. Мне дан закон. Сторож, отведи дураков под замок».